Чтобы начать меняться, смените окружение. Уютный монитор на таком привычном рабочем месте или теплое мягкое кресло возле домашнего компьютера. Стоит в него сесть, оно пожирает вашу волю, заставляя еще минуточку посидеть в соцсетях. Привычная обстановка провоцирует привычное поведение. Если вам хочется что-то изменить, начните с простого, с места, где вы находитесь. Возьмите блокнот и уйдите в незнакомое вам кафе, на удобную лавочку в центре города, на полянку в лес с бутербродами, в гости к приятелю, в интернет-кафе, да хотя бы в гнездо из подушек и одеял на собственном подоконнике. Это один из лучших способов разобраться со своей жизнью и желаниями. Недаром в сети бродит столько историй про людей, которые всю жизнь сидели на одном месте, работали, затем все бросили, уехали на полгода на Гоа, вернувшись, открыли тату-салон или начали преподавать японский. Внезапно. Эти люди начали с простых перемен и уже не смогли остановиться. Подарите себе час тишины и одиночества. Это очень важно. Найдите место, где никто и ничто не будет вас отвлекать. Хотя бы немного побудьте одни. Прихватите с собой что-нибудь вкусное. Горячий чай или кофе, пирожные, фрукты. И приступайте к заданию. Помните ощущение свободы и легкости, которое каждый из нас хоть раз испытывал, уезжая в отпуск? Хорошая новость. Чтобы почувствовать себя в отпуске, не обязательно куда-то уезжать и тратить кучу денег. Нужно просто оказаться в приятном месте, где мы редко бываем, делать то, что мы любим, но почти не делаем. А затем, несколько минут насладившись жизнью, можно начать заниматься собой и переменами, к которым мы так стремимся, но никак не решаемся сделать шаг им навстречу. Поэтому у меня для вас ответственное задание. Найдите приятное место, порадуйте себя какой-нибудь мелочью, погрузитесь ненадолго в тишину и одиночество, и сразу после этого можно начинать лежать в направлении своей цели. Я уверена, вам понравится.